Райли едва сдерживалась. Она жалела, что не может задушить тех агентов своими руками. Да они вообще потеряли страх, осмеливаясь противоречить Райли в зоне слышимости ее дочери. Она хотела спросить Эприл, как их звали, но передумала. «Послушай меня, Эприл», — сказала Райли. «Мне придется уехать из города на работу на несколько дней, прямо сейчас. Я отвезу тебя к отцу. Мне нужно, чтобы ты осталась там». «Почему я не могу поехать с тобой?» — спросила Эприл. Райли задумалась, как вообще некоторые подростки могут быть настолько глупыми в каких-то вещах. «Потому что тебе нужно закончить школу», — вздохнула она. «Нужно сдать экзамен. Или ты будешь отставать. Английский — обязательный предмет, а ты прогуляла его безо всякой причины. Кроме того, я еду работать. Быть со мной, когда я работаю, не всегда безопасно. Ты уже должна бы это знать». Эприл промолчала. «Пошли внутрь», — сказала Райли. «У меня очень мало времени. Я должна собраться, как и ты. А потом я отвезу тебя к отцу». Повернувшись к Брайану, Райли добавила. «И тебя, домой». «Я могу достопить», — сказал Брайан. Райли просто посмотрела на него. «Ладно, ладно», — сказал Брайан, стушевавшись. Они с Эприл встали из-за стола и вместе с Райли вошли в дом. «Давайте, забирайтесь в машину, вы оба», — сказала она. Дети послушно вышли на улицу. Она задвинула новый засов на задней двери и обошла все комнаты, чтобы убедиться, что все окна закрыты на щеколду. В своей комнате она схватила сумку и убедилась, что в ней есть все необходимое. Уходя, она нервно посмотрела на кровать, как будто камешки могли вернуться. На какое-то мгновение она задумалась, почему направляется в другой штат вместо того, чтобы остаться и попытаться выследить убийцу, который издевательски подложил их сюда. Кроме того, ее испугали проделки Эприл. Может ли она доверять дочери, быть уверенной, что она будет в безопасности в Фредериксбурге? Раньше она была в этом уверена, но теперь ее мучили сомнения. Но она уже ничего не могла изменить. Ее назначили на новое дело, и ей пора ехать. Выходя со двора к машине, она посмотрела в густой темный лес, как будто могла заметить Петерсона. Но там никого не было. Глава 6. Отвозя детей в престижный район Фредериксбурга, Райли посмотрела на часы в машине и вздрогнула, увидев, как мало осталось времени. Ей в голову тут же пришли слова Мередита. «Если опоздаете, придется выплатить сумасшедший штраф».